Глава первая. Люси заглядывает в платяной шкаф. Жили-были на свете четверо ребят. Их звали Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси. В этой книжке рассказывается о том, что приключилось с ними во время войны, когда их вывезли из Лондона, чтобы они не пострадали из-за воздушных налетов. Их отправили к старику-профессору, который жил в самом центре Англии, в 10 милях от ближайшей почты. У него никогда не было жены, и он жил в очень большом доме с экономкой и 3 служанками – Айви, Маргарет и Бетти, но они почти совсем не принимали участия в нашей истории. Профессор был старый-престарый, с взлохмаченными седыми волосами и взлохмаченной седой бородой почти до самых глаз. Вскоре ребята его полюбили, но в первый вечер, когда он вышел им навстречу к парадным дверям, он показался им очень чудным. Люси, самая младшая, даже немного его испугалась, а Эдмунд, следующий за Люси по возрасту, с трудом удержался от смеха, ему пришлось сделать вид, что он сморкается. Когда они в тот вечер пожелали профессору спокойной ночи и поднялись наверх в спальне, мальчики зашли в комнату девочек, чтобы поболтать обо всем, что они увидели за день. «Нам здорово повезло, это факт», — сказал Питер. «Но и заживем мы здесь, сможем делать все, что душе угодно. Этот дедуля и слова нам не скажет». «По-моему, он просто прелесть», — сказала Сьюзен. «Замолчи», — сказал Эдмунд. «Он устал. Хотя делал вид, что нисколечко, а когда он уставал, он всегда был не в духе. Перестань так говорить». «Как так?» — спросила Сьюзен. «И вообще тебе пора спать?» «Воображаешь, что ты мама», — сказал Эдмунд. «Кто ты такая, чтобы указывать мне? Тебе самой пора спать». «Лучше нам всем лечь», — сказала Люси. «Если нас услышат, нам попадет». «Не попадет», — сказал Питер. «Говорю вам, это такой дом, где никто не станет смотреть, чем мы заняты. Да нас и не услышат. Отсюда до столовой не меньше 10 минут ходу по всяким лестницам и коридорам». «Что это за шум?» — спросила вдруг Люси. Она еще никогда не бывала в таком громадном доме, и при мысли о длиннющих коридорах с рядами дверей в пустые комнаты ей стало не по себе. — Просто птица глупая, — сказал Эдмунд. — Это сова, — добавил Питер. — Тут должно водиться, видимо-невидимо, всяких птиц. Ну, я ложусь. «Послушайте, давайте завтра пойдем на разведку. В таких местах, как здесь, можно много чего найти. Вы видели горы, когда мы ехали сюда? А лес? Тут, верно, и орлы водятся. И олени, а уж ястребы точно!» «И барсуки», — сказала Люси. «И лисицы», — сказал Эдмунд. «И кролики», — сказала Сьюзен. Но когда наступило утро... Оказалось, что идет дождь, да такой частый, что из окна не было видно ни гор, ни леса. Даже ручья в саду и того не было видно. «Ясное дело, без дождя нам не обойтись», — сказал Эдмунд. Они только что позавтракали вместе с профессором и поднялись наверх в комнату, которую он им выделил для игр. Длинную, низкую комнату с 2 окнами, в одной стене и 2 в другой напротив. «Перестань ворчать, Эд», — сказала Сьюзен. «Спорю на что хочешь, через час прояснится. А пока тут есть приемник и куча книг, чем плохо?» «Ну нет», — сказал Питер, — «это занятие не для меня. Я пойду на разведку по дому». Все согласились, что лучше игры не придумаешь. Так вот и начались их приключения. Дом был огромный, казалось, ему не будет конца, и в нем было полно самых необыкновенных уголков. Вначале двери, которые они приоткрывали, вели, как и следовало ожидать, в пустые спальни для гостей, но вскоре ребята попали в длинную-предлинную комнату, увешанную картинами, где стояли рыцарские доспехи. За ней шла комната с зелеными портьерами, в углу которой они увидели арфу. Потом, спустившись на 3 ступеньки и поднявшись на 5, они очутились в небольшом зале с дверью на балкон. За залом шла анфилада комнат, все стены которых были уставлены шкафами с книгами. Это были очень старые книги в тяжелых кожаных переплетах. А потом ребята заглянули в комнату, где стоял большой платяной шкаф. Вы, конечно, видели такие платяные шкафы с зеркальными дверцами. Больше в комнате ничего не было, кроме высохшей синей мухи на подоконнике. «Пусто», — сказал Питер, и они друг за другом вышли из комнаты. Все, кроме Люси. Она решила попробовать, не откроется ли дверца шкафа, хотя была уверена, что он заперт. К ее удивлению, дверца сразу же распахнулась, и оттуда выпали 2 шарика нафталина. Люси заглянула внутрь. Там висело несколько длинных меховых шуб. Больше всего на свете Люси любила гладить мех. Она тут же влезла в шкаф и принялась тереться о мех лицом. Дверцу она, конечно, оставила открытой, ведь она знала, нет ничего глупее, чем запереть самого себя в шкафу. Люси забралась поглубже и увидела, что за первым рядом шуб висит 2. В шкафу было темно. И, боясь удариться носом о заднюю стенку, она вытянула перед собой руки. Девочка сделала шаг. Еще один и еще. Она ждала, что вот-вот упрется кончиками пальцев в деревянную стенку, но пальцы по-прежнему уходили в пустоту. «Ну и огромное шкафище!» — подумала Люси, раздвигая пушистые шубы и пробираясь все дальше и дальше. Тут под ногой у нее что-то хрустнуло. «Интересно, что это такое?» — подумала она. «Еще один нафталиновый шарик». Люси нагнулась и принялась шарить рукой. Но вместо гладкого-гладкого деревянного пола рука ее коснулась чего-то мягкого, рассыпающегося и очень-очень холодного. — Как странно! — сказала она и сделала еще 2 шага вперед. В следующую секунду она почувствовала, что ее лицо и руки упираются не в мягкие складки меха, а во что-то твердое, шершавые и даже колючие. «Прямо как ветки дерева!» — воскликнула Люси. И тут она заметила впереди свет, но не там, где должна была быть стенка шкафа, а далеко-далеко. Сверху падало что-то мягкое и холодное. Еще через мгновение она увидела, что стоит посреди леса. Под ногами у нее снег. С ночного неба падают снежные хлопья. Люси немного испугалась, но любопытство оказалось сильнее, чем страх. Она оглянулась через плечо. Позади, между темными стволами деревьев, видна была раскрытая дверца шкафа, и сквозь нее комнаты, из которой она попала сюда. Вы, конечно, помните, что Люси нарочно оставила дверцу открытой. Там, за шкафом, по-прежнему был день. Я всегда смогу вернуться, если что-нибудь пойдет не так, подумала Люси и двинулась вперед. Хруп, хруп, хрустел снег под ее ногами. Минут через 10 она подошла к тому месту, откуда исходил свет. Перед ней был фонарный столб. Люси вытаращила глаза. Почему посреди леса стоит фонарь? И что ей делать дальше? И тут она услышала легкое поскрипывание шагов. Шаги приближались. Прошло несколько секунд, и из-за деревьев показалось и вступило в круг света от фонаря очень странное существо. Ростом оно было чуть повыше Люси и держало над головой зонтик, белый от снега. Верхняя часть его тела была человеческой, а ноги, покрытые черной, блестящей шерстью, были козлиные, с копытцами внизу. У него был также хвост, но Люси сперва этого не заметила, потому что хвост был аккуратно перекинут через руку, ту, в которой это существо держало зонт, чтобы хвост не волочился по снегу. Вокруг шеи был обмотан толстый красный шарф под цвет красноватой кожи. У него было странное, но очень славное личико с короткой острой бородкой и кудрявые волосы. По обе стороны лба из волос выглядывали рожки. В одной руке, как я уже сказал, оно держало зонтик, в другой несло несколько пакетов, завернутых в оберточную бумагу. Пакеты. Снег кругом. Казалось, оно идет из магазина с рождественскими покупками. Это был фавн. При виде Люси он вздрогнул от неожиданности. Все пакеты попадали на землю. «Батюшки!» — воскликнул фавн.